Открыв противно заскрипевшую дверь, мы ворвались внутрь и остановились. Все пространство огромного помещения было уставлено сосудами и мешками, и ни души. Сразу у входа с правой стороны отгорожен угол, видимо служивший помещением для охраны, потому что там валялись несколько лежанок из соломы и пара предметов утвари. Всего два стражника, значит, наш беглец добрался до города, и сейчас там шла мобилизация, чтобы выступить против армии несуществующего Киладанхипа, идущего с войском с запада. Открыв первый мешок из шкуры, пшеница. Берем по мешку, быстро, нельзя терять время, по моей команде, люди хватали мешки и тащили к выходу. Вместимость мешков самая разная, от 30 килограммов и, наверное, до 100. Все это весьма приблизительно, но в мешке из шкур, который схватил Санчи, точно больше центнера. Буквально 5 минут спустя навьюченные, словно верблюды, мы пустились в обратный путь. Даже груженным под уклон идти было легче, я тащил мешок килограмм на 30, закинув его на плечо. С каждой пройденной сотней метров, варик увеличивался в размерах, словно вырастая из воды. Когда до него оставалось около сотни метров, Тиландер, подняв якорь, отвел его на 30 метров выше по течению, где берег был пологим, чтобы облегчить нам погрузку. Подойдя к реке, опустил мешок и осмотрелся. Я видел много передач, Discovery, чтобы бояться нильских крокодилов. На первый взгляд их не видно, а может, для них еще слишком рано, потому что воздух еще не прогрелся. Тиландер с оставшимися людьми принимали мешки с зерном и оставляли на палубе. В трюм перенесем, когда выйдем в море и немного отдалимся от Андона. Только с мешком Санчи вышла заминка, понадобились усилия 4, чтобы втащить его на палубу. Все на корабль, уходим. Нельзя терять ни минуты, до сих пор все шло слишком гладко, дальше испытывать судьбу не стоит. Варик поднял якорь, отошел от берега и, увлекаемый неторопливым течением реки, направился в море. Полчаса дрейфа по течению, и мы в открытом море, где на глаза сразу попадается корабль Зикура, идущий на восток вдоль береговой линии. Такая самонадеянность со стороны местных моряков и их царька меня даже покоробила. Разве не знают моряки о присутствии рядом, варига, и меня, владыки моря? Атакуем. Американец понял с полуслова, дважды ударил гонг, и мы понеслись на перерез курсу местного Титаника, который выглядел не меньше нашего судна. Нас заметили, на палубе вражеского корабля началась беготня. Гау, стреляй, как только корабль окажется в пределах полета стрелы. Стрелять всем без исключения, у нас мало времени, чтобы расправиться с ним. Гау подозвал к себе лучников, инструктируя их по предстоящему бою. На вражеском корабле помнили судьбу предыдущих 2 кораблей, что дерзнули бросить нам вызов. Резво отвернув налево, там поставили парус, и судно стало удаляться в сторону открытого моря, описывая широкую дугу, чтобы лечь на обратный курс. Но варяг значительно превосходил врага в скорости, отвернув влево до упора, Тиландер начал преследование по внутреннему радиусу, и через 5 минут мы оказались на расстоянии выстрела из лука. Огонь. По моей команде в небо взмыли стрелы, падая на излете на корабль, роняя и убивая вражеских гребцов и лучников, которых оказалось всего 4 человека. Продолжи вражеское судно свой курс, то пошло бы на сближение с портом, откуда могла выйти помощь. Бой прекрасно виден из порта, но, испугавшись, капитан пошел правым голосом, пытаясь оторваться и выйти из зоны обстрела. Через 5 минут все было кончено, из порта на помощь вышли целых 3 корабля, но этот уже закончился. Проходя мимо корабля, на котором не виднелось живых, по моему знаку, Санчо швырнул на корабль факел, который сразу принялся разгораться. «Поднять паруса!» — прозвучала команда Тиландера, и матросы забегали. Дул свежий попутный ветер, и варяг резво рассекал небольшую волну, направляясь на северо-восток, где меня ждала семья. Экспедиция оказалась невероятно успешной, я разузнал, где расположена ближайшая точка цивилизации, уничтожил 3 корабля из флотилии врага и нашел пшеницу. Но самое главное достижение не в этом. Репутации Зикура нанесен смертельный удар, а сбежавший воин в красно-белой тунике станет причиной брожения. Этот воин выступит своего рода троянским конем, с его рассказов станет известно, что наследники священного ложа Киладанхип и Алалихеп живы. И что в скором времени они вернутся, чтобы потребовать то, что им положено по праву рождения. Глава 13. Зимние квартиры. Когда ветер, надувая паруса, варяга, стремительно понес нас в сторону нашего родного пляжа, в голове родилась идея обследовать восточное побережье Средиземного моря. По суше я доходил до Хаефы и обследовал территорию еще на день пути, но что лежит дальше, неясно. Огромный кусок побережья от дельты Нила до границ Израиля в моем мире оставался для меня географическим белым пятном. Тиландер молча выслушал мои указания и изменил курс, прямые паруса пришлось убрать и идти под кливером, меняя галсы. Теперь мы двигались на восток, намереваясь достичь берега, а потом взять северо-западнее и до самого пляжа идти вдоль побережья, чтобы иметь представление об обстановке. Восточный берег показался на горизонте к вечеру, в 300 метрах от берега Тиландер развернул варяг влево, чтобы двигаться в сторону пляжа. Здесь ветер пропал, и пришлось сесть за весла. Из всей команды в результате морского боя ранения получили 3, 2 гребцом стрелы попали в руку и бедро, а лучнику наконечник стрелы чиркнул по голове, разорвав кожу. Выйди все корабли Зикура для боя с нами, то могли бы выиграть, окружив нас со всех сторон. Нас просто засыпало бы стрелами, которые находили бы незащищенное место. Победа далась бы дорогой ценой, но теоретически выиграть он мог. Лишившись 3 кораблей и 1000 лучников, Зикур станет осторожнее и, возможно, второй раз застать его врасплох не удастся. 100 лучников – это тяжелый удар для любого правителя. Лучники – не копейщики, каждый лучник – штучный товар. Стрелять из лука учатся долго, тренируясь каждый день. Лучники-снайперы – талант, такие встречаются 1 на 1000. Таким талантом был Маа, но его съели неандертальцы. Есть еще Гау, чья меткость тоже поразительна, остальные мои лучники среднего уровня, но парни Зикура еще слабее, да и луки у них оказались короткими и, как следствие, менее дальнобойными. Наступила ночь, мы могли бы двигаться, но я хотел увидеть побережье, его ландшафт и что-нибудь полезное, чего нет в моих землях. Отдав якорь, варяг замер, расслабившиеся гребцы негромко переговаривались, из трюма достали сушеное мясо и подняли воду. Русы, расположившись прямо на палубе, стали ужинать, перебрасываясь словечками. Мой взгляд упал на отца и сына, которые сидели, привалившись к стене каюты, где отдыхала Алалихеп. Поймав проходившего мимо матроса, поручил ему отнести еды сиротливо сидевшим бывшим пленникам, чей статус сейчас непонятен даже мне. Минут через 10 направился проведать Алалихеп. С самого утра ее тошнило, возможно, она просто не оказалась готова к качке. Жена лежала на покрытой шкурой соломе. Сделала попытку подняться при виде меня, но ее затошнило, хотя корабль стоял на якоре. «Лежи, не поднимайся, я присел рядом на корточки, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответила девушка, хотя пламя светильника из китового жира отчетливо выделяло мертвенную бледность лица. «Скорее, оно приобрело светло-серый цвет, что мне очень не понравилось. Отравление. Но чем? Она ела то, что ели все и ни у кого нет похожих симптомов. Тебе надо покушать», протянул девушке кусок сушеного мяса, что захватил, спускаясь в трюм. Лицо Алалихеп исказилось, и, прежде чем я успел удивиться, ее вырвало. После рвоты ей заметно полегчало, и даже лицо приобрело нормальный цвет. «Ничего не могу есть», — пожаловалась девушка, принимая вертикальное положение и брезгливо смотря на дело своих рук. «Макса, сейчас я уберу», — она встала, но пошатнулась, едва не упав. «Пойдем на воздух, а там уберут пленники, кстати, как их зовут?» «Отца зовут Сканир, а сына — Мунир». Выйдя из каюты, Алалихеп слабым голосом дала указание пленникам, вскочившим при виде девушки. Торопливо засунув в рот последний кусок мяса, Сканир зашел в каюту, следом внутри исчез и сын. На свежем воздухе Алалихеп стало лучше, а через полчаса она полностью пришла в себя и даже стала интересоваться нашими дальнейшими планами. А планы были грандиозные, наступала осень, и море будет часто штормить. Осень и зиму я собирался посвятить плажу и Кипру, засеять пшеницу, провести денежную реформу, перестроить дома в обоих поселениях по типу домов в Лондоне. Мы строили похожие на вигвамы хижины, накрывали их шкурами, через пару лет шкуры приходили в негодность, высыхая до состояния сухого листа дерева. Я и раньше думал строить из глины, но окончательно пришел к такому выводу, когда попал внутрь склада с пшеницей в предместьях Андона. Склад снаружи был глиняный, а внутри каркас в виде плетня, сделанного из длинных гибких ветвей неизвестного дерева. Обратил на это внимание, потому что внутри склада сохранялась прохладная температура, словно в офисе с работающим кондиционером. Вот по такому типу и перестрою дома в обоих поселениях. Только глиной буду и изнутри обмазывать. Если удастся найти и загасить известь, то известковая побелка сыграет еще и роль антисептика против блох и вшей. Пока рассказывал Алалихеп о планах, у девушки проснулся аппетит, и она съела немного мяса. Запасы лепешек давно закончились, пришлось есть, просто запивая водой. Когда вернулись в каюту, там уже прибрались, а новоявленная свита моей жены ждала указаний, учтиво склонив головы. Алалихеп разрешила им отдохнуть, а мы с нею леглись на соломенном матрасе. Утром продолжили двигаться в направлении северо-запада, домой. Полупустынные каменистые берега сменялись уютными бухточками, в глубине которых виделся густой лес. Иногда видели животных, пасущихся практически у самого берега. В такие моменты матросы и лучники начинали шуметь, надеясь на остановку и охоту, но продовольствие у нас еще есть, пусть и не первой свежести, поэтому охота отменялась, не всегда будет возможность питаться свежим мясом, русы должны уметь переносить лишения. Именно по этой причине за все время обратного путешествия мы ни разу не пристали к берегу. Если предстоят длительные морские переходы, лучше иметь людей, готовых провести на качающейся палубе корабля длительное время.